А когда подошел срок сажать картофель, Нильс крикнул на подмогу всех горничных. Капитан одобрил и то, и это, после чего уехал на свои учения. Мы остались одни. Перед отъездом капитана между супругами состоялось еще одно решающее объяснение. Все дворовые и сами поняли, что дело неладно. О подробности сообщили нам Рагнхильд и скотница. Зеленели поля, луга расцветали с каждым днем. Весна радовала нас теплыми обильными дождями, но в капитанской усадьбе не было мира. Фру ходила то с заплаканным лицом, то с заносчивым и неприступным видом, словно не желала отныне замечать простых смертных. К ней приехала матушка, безобидная тихая дама с белым мышиным личиком и в очках, но она недолго прогостила, каких-нибудь несколько дней, и уехала домой к себе в Кристиансен. Объяснила она свой поспешный отъезд тем, что не переносит здешнего воздуха. И было решающее объяснение. Последняя ожесточенная стычка, которая длилась не менее часа. Рагнхильд нам все подробно доложила. Ни капитан, ни его жена не повышали голоса. Они говорили слова неторопливые и продуманные. Накопившаяся в обоих горечь родила согласие. Они решили разойтись. «Да что ты говоришь!» — хором воскликнули все, сидевшие на кухне, и всплеснули руками. Рагнхильд сразу заважничала и продолжала рассказывать на разные голоса. «При тебе высадили дверь беседки второй раз?» — спрашивает ее капитан. А она и отвечает: «При мне». «А дальше что было?» — спрашивает он. «Все!» — отвечает Фру. Тут капитан улыбнулся и говорит: «Да чего ж ясный и недвусмысленный ответ! Его понимаешь буквально с полуслова». Фру промолчала. «Чем покорил тебя этот шалопай, если не считать, что он помог мне однажды выбраться из затруднительного положения?» — спрашивает капитан. Фру на него поглядела и отвечает: «Он тебе помог?» «Да», — говорит капитан, — «он за меня поручился». «Я этого не знала», — говорит Фру. Тут капитан у нее спрашивает: «Он и в самом деле тебе про это не рассказывал?» Фру замотала головой. «Впрочем, какая разница?» — говорит он. «Знай ты об этом раньше, все равно ничего не изменилось бы». «Ты прав, не изменилось бы», — сперва ответила Фру, а потом: «Нет, изменилось бы». «Ты в него влюблена?» — спросил он. Она ответила вопросом на вопрос. «А ты, Элисабет?» «Да», — ответил капитан, а сам улыбается. «Ладно же», — протянула Фру, когда получила такой ответ. И оба долго молчали. Первым заговорил капитан. «Ты правильно мне советовала хорошенько подумать. Я так и сделал. Я совсем не такой уж пропащий. Ты можешь не поверить, но все эти кутежи никогда не доставляли мне радости. И однако я кутил, но теперь баста». «Что ж, для тебя это очень хорошо», — говорит она. «Твоя правда», — ответил он, — «но было бы лучше, если и ты за меня порадовалась бы». «Нет уж, теперь пусть Элисабет за тебя радуется», — ответила Фру. «Ах да, Элисабет», — только и сказал он и покачал головой. Потом они опять надолго замолчали. «Что ты теперь собираешься делать?» — спросил, наконец, капитан. — «Обо мне, пожалуйста, не беспокойся», — сказала Фру протяжно. — «Если ты захочешь, я могу стать сестрой милосердия. Если ты захочешь, я могу остричься и стать учительницей». — «Если я захочу», — повторил он, — «при чем тут я? Решай сама». — «Сперва я должна услышать, чего хочешь ты», — сказала она. «Я хочу остаться здесь», — сказал он. «А ты по доброй воле предпочла изгнание.